Профессор нахмурился. Проблема в том, что к нему не подобраться. Телепатия бесполезна, у него блокиратор под кожей, и страж постоянно рядом. Должна быть какая-то лазейка. Циклоп подался вперед. Что-нибудь в его распорядке. О, тут есть интересный момент. Хэнк слегка смутился. Ган регулярно посещает элитное эскорт-агентство в Вегасе. По пятницам или субботам. Ха. Росомаха оскалился. Днем издевается над нашими, ночью развлекается со шлюхами. Ублюдок. О, о. Шиноби подскочил с места, глаза загорелись. Вот тут я точно помогу. Это же моя фирменная техника, Даттибая. Только не говори, что собираешься. Саски устало потер переносицу. Хингино дзюцу. Дым заполнил комнату. Когда он рассеялся, перед командой стояла эффектная блондинка в облегающем черном платье с откровенным декольте. Роук невольно поморщилась, слишком яркая вспышка для ее больной головы. Еще одна способность пришельца среди прочих, почему она не удивлена. Что-то в этой трансформации неуловимо напомнило ей мистик, хотя способность явно работала иначе. Бобби поперхнулся колой, выронив стакан. Твою ж, откашлившись, криомутант застыл с приоткрытым ртом, не сводя глаз с преображенного Наруто. «Закрой рот, Дрейк», — хмыкнул Логан. «Муха залетит». «А что, неплохо получилось». Блондин крутанулся на месте, а затем поправил локон и подмигнул. «Когда этот извращенец появится, мы с Саски его обработаем. Я изображу эскортницу, а этот зану. Погружу его в гиндзюцу», — перебил брюнет. «А охрана?» Мутант нервно теребил очки. «Да ладно вам», — отмахнулся Наруто. «Не будут же они стоять смотреть, чем он занимается. А если кто сунется, я разберусь». Учиха активировал шаринган. «В отличие от некоторых, умею действовать тихо. Эй, я тоже могу быть тихим. Когда спишь», — фыркнул Саски. Роук подавила усмешку, прикрыв рот рукой в перчатке. По комнате прокатился приглушенный смех. Перепалки этих двоих уже стали своеобразным развлечением для команды. «Подождите», — лидер попытался вернуть разговор в деловое русло. «Нужно учесть риски. Что если он раскусит подмену? Или настоящая девушка очнется раньше времени?» — добавил ученый. «Мое гиндзюцу безупречно», — холодно отрезал Учиха. «Она проспит столько, сколько нужно. А моя трансформация?» Блондин снова крутанулся, платье взметнулось. «Даже родная мать не отличит. При всем уважении», — Хэнк замялся. «Как мы можем быть уверены, что получим всю информацию? Одна ошибка». «Слушай», — Саски даже не дал ему закончить. «Мой шаринган не оставляет следов и не упускает деталей. Это не какой-нибудь дешевый трюк». Телепат откашлялся, скрывая улыбку. «План действительно может сработать. Приступаем к подготовке». План был принят. Следующие несколько дней команда потратила на тщательную подготовку операции. Блондин оттачивал свою технику преображения, доводя каждую деталь до совершенства, пока Учиха изучал планировку здания и прорабатывал возможные пути отхода. Мутант настраивал оборудование, а остальные члены команды отрабатывали свои роли в предстоящей миссии. И вот наступил решающий вечер. Сумерки окутали город, погружая улицы в мягкий полумрак. Вокруг элитного заведения, расположенного в респектабельном районе, незаметно рассредоточились члены команды «Людей X». В неприметном сером фургоне, припаркованном в тени деревьев, Скотт и Джин пристально наблюдали за мониторами. Телепатка, нахмурившись, настраивала частоту связи. Внезапно в наушниках раздался голос ученого. «Внимание всем! Лимузин въехал на бульвар Фламинго. Ориентировочное время прибытия – 7 минут». Циклоп мгновенно отреагировал. «Понял. Команда, – говорит лидер, – цель приближается. Приготовиться к началу операции. Подтвердите готовность». «Логан на позиции», – хрипло прошептал он в микрофон. Мутант устроился на скамейке у входа в заведение, притворившись бездомным алкоголиком. Одетый в поношенную одежду и с растрепанными волосами, он идеально вписывался в этот образ. Наполовину пустая бутылка дешевого вина, завернутая в бумажный пакет, стояла рядом. Мутные глаза Росомахи, казалось, бесцельно блуждали по улице, но на самом деле он внимательно следил за каждым движением вокруг здания. «Роук на позиции», — шепнула мутантка с крыши соседнего здания. Лежа на животе у самого края, девушка наблюдала за улицей внизу. Прохладный ночной ветер трепал ее волосы, но она оставалась неподвижной, полностью сосредоточившись на задаче. Руки, затянутые в черные перчатки, крепко сжимали бинокль. Внутреннее напряжение нарастало, но Роук не позволяла ему взять верх, концентрируясь на задаче. «Я готов», — раздался женский голос Шиноби. «На месте», — подтвердил Учиха, скрывшись в тенях VIP-номера. На роскошном диване в центре комнаты сидел Джин Чурики в образе соблазнительной шатенки. Трансформация была безупречна. Длинные локоны обрамляли лицо, подчеркивая изящные черты. Откровенно облегающее черное платье с соблазнительно глубоким декольте и высоким, мгновенно бросающимся в глаза разрезом на бедре подчеркивало женственные изгибы. Туфли на высоких каблуках завершали образ, придавая ему элегантную чувственность. С бокалом шампанского в руке Узумаки выглядел абсолютно расслабленным, но внутри был готов к действию. «Не зря я столько времени тренировался к сидзюцу», — подумал он с едва заметной ухмылкой. «Сегодня моя техника сослужит отличную службу». Скотт, поправив очки, обратился к команде. «Помните, наша цель — получить информацию без лишнего шума, никакой самодеятельности». После подтверждения от всех членов команды он повернулся к Джин. «Следи за всеми каналами связи. Любая подозрительная активность, сразу докладывай». «Принято», — коротко ответила Джин, сосредоточившись на оборудовании. Они снова погрузились в молчаливое наблюдение, готовые реагировать на любое изменение ситуации. Внезапно голос Роук прервал тишину. «Внимание всем! Лимузин приближается. Расстояние – 100 метров». Роскошная машина плавно остановилась у входа в заведение. Водитель быстро выскочил и открыл заднюю дверь. Из нее вышел глава корпорации, высокий мужчина средних лет, одетый в дорогой костюм. Холодный взгляд внимательно скользнул по улице, изучая каждый угол и тень. Он ненадолго задержался на припаркованных машинах и прохожих, словно пытаясь выявить признаки слежки. Убедившись, что опасности нет, бизнесмен едва заметно кивнул телохранителям и направился ко входу. «Цель на месте», – прошептал Логан. «Похоже, он напряжен. С ним пятеро охранников». Глава корпорации уверенно шагал по тихим коридорам заведения. Его мысли вернулись к событиям дня. Утро началось с совещания по проекту «Чистый геном». Команда ученых доложила о значительном прогрессе в разработке сыворотки, подавляющей ген X. Бизнесмен слушал их с бесстрастным удовлетворением, предвкушая, как однажды эта работа изменит мир. Перед уходом глава корпорации проверил новую партию ошейников. Эти устройства были его гордостью. Они не только блокировали способности, но и могли дистанционно впрыскивать парализатор на случай попыток спасения, чтобы ни один мутант не смог сбежать. Это было личной инициативой, для подстраховки, как он объяснял совету директоров. Менеджер заведения, холеный мужчина в дорогом костюме, встретил бизнесмена с угодливой улыбкой. «Добрый вечер, Моника готова вас принять». Глава корпорации коротко кивнул, оставаясь отстраненным. Подойдя к нужной двери, он жестом остановил охрану. «Ждите здесь». Войдя в комнату, он на мгновение замер, взгляд скользнул по роскошному интерьеру, прежде чем остановиться на Монике. Она сидела на краю дивана, обитого темно-бордовым бархатом, ее поза излучала уверенность и соблазн. Тусклый свет хрустальной люстры создавал интимную атмосферу, отбрасывая мягкие тени на стены, украшенные дорогими картинами. Моника медленно поднялась. Движения были грациозны и отточены, каждый шаг четко выверен, чтобы привлечь внимание. «Добрый вечер, мистер Ган», произнесла она низким бархатистым голосом. «Я ждала этого момента с нетерпением». Бизнесмен позволил себе едва заметную улыбку, глаза оценивающе скользнули по фигуре. «Надеюсь, ожидание того стоило». Голос прозвучал холодно и властно. В этот момент Саске, скрытой техникой Татон Дзюцу, бесшумно занял позицию за спиной цели. Пальцы чуть дрогнули, готовясь использовать гендзюцу в любой момент. Наруто, полностью погруженный в роль, сделал шаг ближе к главе корпорации, сокращая дистанцию. На мгновение он взглянул в пустоту, где находился друг, передавая безмолвное сообщение. «Может, начнем вечер с чего-нибудь освежающего?» – предложила Моника. Ее рука скользнула по плечу бизнесмена, мягко направляя к бару. «У меня есть превосходное шампанское, которое я берегла специально для такого случая». Когда глава корпорации повернулся, Саске воспользовался моментом. Глаза вспыхнули алым светом шарингана. В долю секунды он погрузился в сознание цели, методично просеивая информацию. Бизнесмен застыл, взгляд потускнел. Узумаки мгновенно среагировал, подхватив бокал, который тот чуть не выронил. Саске действовал быстро и эффективно, извлекая нужные данные. Коды, схемы, протоколы безопасности – все оказалось в его распоряжении. Спустя несколько секунд он закончил работу, внушив главе корпорации ложные воспоминания о бурной ночи и погрузив в глубокий сон. Глаза закатились, и мужчина начал падать. Наруто тут же подхватил обмякшее тело. «Готово», — тихо произнес Саске, оставаясь невидимым. «Он проспит час, ничего не заподозрит». Наруто кивнул, держа бизнесмена на руках. «Следи за дверью». Саске бесшумно переместился к входу, пока Наруто нес тело к кровати. Движения оставались уверенными, но внутреннее раздражение нарастало. Уложив мужчину на кровать, Наруто приступил к последней фазе миссии – созданию видимости бурной ночи. С явным отвращением он снял с главы корпорации обувь и галстук, затем принялся расстегивать рубашку. Пальцы на мгновение замерли на оголенной коже, но, стиснув зубы, он продолжил. Узумаки взъерошил волосы бизнесмена и примял подушку, чтобы создать иллюзию страсти. «Почти готово», – прошептал он другу. Наруто бесшумно подошел к барной стойке и извлек оттуда бессознательное тело настоящей Моники. Уложив ее рядом с мужчиной, он, сохраняя внешнее спокойствие, начал снимать с девушки одежду, оставив только нижнее белье. Движения были быстрыми и точными. Аккуратно расправив волосы на подушке и сбив макияж, он убедился, что сцена выглядела правдоподобно. «Теперь все идеально», – прошептал Джин Чурики, отступая от кровати. «Никаких нестыковок». Учиха молча кивнул. «Уходим», – тихо произнес он. Тем временем в фургоне Скотт и Джин напряженно ждали результатов. Тишину нарушало лишь тихое гудение оборудования. Внезапно в наушниках раздался голос. «Докладываю обстановку. Цель нейтрализована, информация получена, свидетелей нет. Покидаем объект». «Отлично сработано», – ответил Циклоп, пытаясь скрыть удивление в голосе. «Всем членам команды, операция завершена, отходим по заранее оговоренным маршрутам». Он обменялся взглядами с Джин, оба не скрывали легкого изумления от скорости выполнения задания. Джин приподняла бровь, беззвучно выражая мысли. Атмосфера напряженного ожидания сменилась чувством облегчения и удовлетворения. Саммерс быстро проверил системы мониторинга, убеждаясь, что нет признаков тревоги или подозрительной активности вокруг здания. На крыше Роук слегка расслабилась, позволив себе легкую улыбку. Она начала аккуратно сворачивать наблюдательное оборудование, постоянно держа в поле зрения прилегающие улицы. Логан, все еще сидящий на скамейке, усмехнулся и потянулся, изображая обычного прохожего, прежде чем медленно двинуться в сторону точки эвакуации. Шиноби бесшумно покинули комнату. Миссия увенчалась успехом. Команда получила критически важные сведения, необходимые для освобождения множества мутантов, при этом их вмешательство осталось незамеченным для противника. Когда ниндзя бесшумно материализовались у фургона, окутанные ночной тьмой, атмосфера изменилась. Напряжение, сковывавшее команду, начало рассеиваться, уступая место осторожному облегчению. «Все на месте», – произнес Скотт, заводя двигатель. «Уходим отсюда». Фургон тронулся, направляясь в безлюдный район на окраине города. Путь проходил в напряженной тишине, каждый был погружен в свои мысли. Когда они остановились на пустыре, окруженном заброшенными зданиями, Циклоп обернулся к команде. «Хорошо, Саске, мы готовы получить информацию». Обладатель Шерингана кивнул и подошел ближе, устанавливая с командой зрительный контакт. В тот же момент реальность словно растворилась. Сознание каждого заполнились потоком информации. Они увидели массивный подземный комплекс, наполненный передовыми технологиями. В самом сердце комплекса находился главный компьютер, ключ к спасению тысяч мутантов. Информация передавалась мгновенно, синхронно, позволяя команде за считанные секунды получить полную картину. Джин невольно вздрогнула. Телепатические способности усилили восприятие, и она почувствовала отголоски боли и страха пленных мутантов. Логан стиснул зубы и сжал кулаки, узнав о жестоких экспериментах, проводимых в комплексе. Роук, получив информацию последней, тяжело вздохнула. Все оказалось гораздо сложнее, чем она думала. Узумаки нахмурился. Учиха не стал делиться с ним информацией, понимая, что товарищ все равно не сможет осмыслить все сразу. Кажется, Джин Чурики даже не просил об этом, надеясь, что другие смогут объяснить ему все понятно. Что конкретно мы узнали? Скотт, первым придя в себя, начал объяснять. Главный компьютер находится в центре комплекса. Чтобы отключить систему впрыскивания парализатора, нам нужно получить доступ к терминалу и ввести код отмены. Это отправит сигнал всем мошенникам одновременно. Джин добавила, голос звучал напряженно. Но есть проблема. Снять ошейники можно только индивидуально, введя уникальный код для каждого мутанта. Мы не сможем освободить их всех сразу. Логан фыркнул, сжав кулаки. Эти ублюдки продумали все до мелочей, подумал он. Саммерс продолжил. Система безопасности сложнее, чем мы предполагали. Уровень за уровнем, каждый с отдельными протоколами. Пробиться будет непросто. Логан едва сдерживал гнев. Итак, каков план? Нам нужно действовать хладнокровно, твердо заявил Скотт. Вернемся в школу и разработаем детальный план. Эта операция слишком важна, чтобы рисковать поспешными действиями. Команда быстро и бесшумно покинула фургон и двинулась к заброшенному складу на окраине города. Там, тщательно замаскированный, их ждал черный дрозд. Циклоп ввел код доступа, и массивные двери медленно распахнулись, открывая вид на самолет. Оставив фургон в укромном месте, они заняли свои места в самолете. Скотт и Джин сели в кабину пилотов, остальные устроились в задней части. Черный дрозд плавно поднялся в воздух. Стелс-системы делали его практически невидимым для средств обнаружения. По возвращении в школу Учиха передал полученную информацию профессору. В конференц-зале уже собрались остальные члены команды, готовясь к обсуждению. Атмосфера была напряженной, все понимали важность момента. Чарльз задумчиво сложил пальцы домиком, его лицо выражало сосредоточенность. Когда он заговорил о полученной информации, в его голосе чувствовалась тяжесть осознания того, насколько ситуация изменилась. Хэнк, стоя у голопроектора, активировал трехмерное изображение комплекса. Пока он повторял основные моменты разведданных, циклоп хмурился все сильнее, явно готовясь высказать какие-то серьезные соображения. Но Джин Чурики его опередил. «Профессор, у нас есть план». Внимание присутствующих переключилось на него. «Какой план?» – переспросила Джин, в ее голосе слышалось удивление. Шиноби кивнул, его лицо было серьезным. «Мы с другом обсудили кое-что по дороге, и это сработает на 100%. В комнате воцарилась тишина. Профессор Ксавье внимательно посмотрел на юношу. «Хорошо, Наруто, мы слушаем». Эрик Линшер сидел на краю железной койки. Некогда величественная фигура казалась поникшей под тяжестью 3 лет заключения. Длинные седые волосы спутались, а в глазах, все еще горевших внутренним огнем, читалась новая глубина, ярость, смешанная с мрачной решимостью. Металлический ошейник плотно облегал его шею, шедевр антимутантских технологий, подавляющий способности. Тяжесть оков непрерывно напоминала о пленении не только физическом, но и символическом. Камера была простой и безликой, но настоящая тюрьма находилась не в стенах, а в нем самом. Магнето поднял руку и коснулся холодного металла, ощущая, как импульсы ошейника отсекают от сил, всегда бывших неотъемлемой частью его существа. Закрыв глаза, он снова погрузился в воспоминания о роковом дне, когда все изменилось. Братство мутантов готовилось к своей самой дерзкой операции, атаке на исследовательский центр Троска. План был прост – уничтожить данные о стражах и освободить плененных мутантов. Эрик лично руководил подготовкой. Ванда и Пьетро находились рядом, как и верные соратники, Эмма и Мистик. Но тогда события приняли неожиданный оборот. Роук, одна из самых перспективных участниц братства, покинула их за несколько недель до операции. Эрик помнил их последний разговор. Опасения, сомнения, которые он принял за слабость. Теперь он понимал, что ее уход предвещал надвигающуюся катастрофу. В день операции все пошло не по плану с самого начала. Враги знали каждый их шаг. Битва была яростной, но короткой. Один за другим падали его соратники. Пьетро был схвачен сетью, нейтрализующей скорость. Ванда, казавшаяся неудержимой, оказалась оглушена новым оружием. Эмма рухнула без сознания, не сумев пробиться сквозь ментальные барьеры. Мистик, воспользовавшись своими способностями к перевоплощению, попыталась проникнуть в командный центр, но была разоблачена. Эрик сражался до последнего. Металл вокруг него плавился и разрывался, но их было слишком много. Последний взгляд на павших соратников, и все закончилось. Очнулся он уже здесь, в Улье, сверхсекретной тюрьме для мутантов. Первые дни слились в кошмар боли и допросов. Враги требовали информацию, но он молчал, хотя каждый день слышал крики товарищей из соседних камер. Затем начались эксперименты. Тело и способности стали объектом изучения. Он превратился в подопытного кролика для тех, кого когда-то презирал. 3 года. Одни сломались, другие исчезли. Но Эрик держался. Каждый день он медитировал, выполнял простые упражнения и дыхательные практики, готовясь к тому моменту, когда сможет нанести удар. Он подошел к прозрачной стене камеры. В соседней клетке сидела Эмма. Ее некогда безупречный образ поблек, но в глазах все еще горела сталь. Камеры его детей, Ванды и Пьетро, находились выше. Мысли часто возвращались к Роук. Где она? Присоединилась ли к Чарльзу и его мечтателям или скрывается в мире, который стал еще более враждебен к мутантам? Эрик знал, что мир за стенами тюрьмы изменился. Антимутантские настроения достигли пика. Стражи патрулировали улицы, а выжившие мутанты скрывались. Но он не был сломлен. Каждый день заключения лишь укреплял его ненависть. Однажды он выберется отсюда. И когда этот день настанет, мир узнает, что значит гнев того, кто провел 3 года в аду, созданном людьми. Тишину коридора нарушил тихий голос Эммы. Сосед не вернулся. Магнето стоял неподвижно. Лицо оставалось бесстрастным, но в глазах промелькнула тень интереса. После короткой паузы он ответил. Голос прозвучал хрипло от долгого молчания. «Сколько прошло?» 4 дня, ответила она, неосознанно коснувшись ошейника на шее. «Обычно их возвращают через день, максимум 2». Линшер нахмурился. «Что с ним делали на этот раз?» Слышала, как охранники говорили о чем-то, называемом чистым геном. Звучало серьезно. «Чистым геном», повторил он задумчиво. «Когда меня забирали в последний раз, я уловил обрывок разговора об этом. Кажется, они близки к созданию излечения». Эмма напряглась. «Ты думаешь, они нашли способ уничтожить нас окончательно?» «Вполне возможно», ответил он с горькой усмешкой. «Но подавления им недостаточно. Им нужен контроль». «Эрик», понизив голос, продолжила Эмма. «Ты слышал о новых заключенных? Их привезли вчера ночью». Он кивнул. «Был шум. Много их, сотни. Но есть кое-что интересное. Я узнал одного из них. Дэвид, из убежища Надежды. Не припомню такого». «Ты с ним не знаком?» пояснила она. «Я встречала Дэвида давно, еще до того, как он попал сюда». Последнее слово прозвучало с явным отвращением. Эмма прекрасно знала, как Магнето относится к таким убежищам. «Убежища», — скривился он, — «мутанты, прячущиеся как крысы». «Ирония. Те, кто должен править, скрываются от низших существ». Эмма кивнула. «Тем не менее, этот Дэвид был силен. Если они смогли захватить его, их технологии стали еще опаснее». «Возможно», — задумчиво произнес Магнето, — «если они добрались до одного из убежищ, то остальные тоже под угрозой», — закончила Эмма. «Это может означать массовые аресты мутантов по всей стране. Пусть прячутся или сдаются», — бросил он с сухой усмешкой. Эмма хотела что-то сказать, но внезапный вой сирены разрезал тишину. Оба вздрогнули и обменялись многозначительными взглядами. За годы заключения они научились понимать друг друга без слов. Когда сирена стихла, оставив за собой звенящую пустоту, Эмма с сарказмом произнесла: «Время обеда». С характерным шипением двери камер разъехались в стороны, обнажив ряды шестиугольных ячеек. Охранники в черных формах с красными вставками выстроились вдоль коридора. «Всем оставаться в строю», — рявкнул один из них. Никаких разговоров. Их лица скрывались за визорами шлемов, придавая им безликий, механический вид. В руках они держали электрошоковые дубинки, готовые в любой момент выпустить разряд, способный мгновенно обездвижить любого. «Эй, ты!» — крикнул другой охранник, указывая на одного из узников. «Держи руки так, чтобы я их видел». Заключенные медленно выходили из камер. Ярко-оранжевые комбинезоны резко контрастировали с белыми стенами. На груди каждого был номер, а на шее поблескивал ошейник, символ их бессилия. Шаги были медленными, фигуры изможденными и подавленными. «Шевелитесь быстрее, отбросы!» – прорычал третий охранник. Магнето и Эмма заняли место в конце очереди. Перед ними двигались мутанты, некогда могучие, но теперь лишенные сил. Белоснежный коридор казался бесконечным, лишь красные маркировки на стенах нарушали стерильную пустоту. Наконец они достигли столовой. Просторное помещение с высокими потолками выглядело тесным из-за множества камер наблюдения, развешанных по углам. Длинные металлические столы, прочно закрепленные на полу, были покрыты мелкими царапинами, следами долгих лет молчаливого протеста. У дальней стены располагалась раздаточная линия. Работники в белых халатах и масках молча накладывали на подносы серую, безвкусную массу. Воздух был пропитан запахом дезинфицирующих средств и дешевой, несъедобной пищи. За одним из столов уже сидели Ванда, Пьетро и Мистик. Их лица были бледными, глаза потускневшими, но в них все еще теплилась искра силы. Пьетро нервно постукивал пальцами по столу, его тело, привыкшие к сверхскорости, не справлялась с вынужденной неподвижностью. Ванда сидела молча, ее взгляд был устремлен в пустоту, словно она пыталась разглядеть что-то за пределами этих стен. Мистик оставалась на стороже, ее глаза постоянно осматривали помещение. Магнет и Эмма сели за стол, поставив перед собой подносы с серой массой и стаканами воды. На мгновение в столовой воцарилась тишина, нарушаемая лишь звоном посуды и приглушенными голосами других заключенных. Пьетро, не прекращая постукивать пальцами, наконец нарушил молчание. «Эй, сестренка, помнишь тот парк аттракционов в Детройте?» Та приподняла бровь. «Где ты едва не устроил катастрофу на американских горках?» «Именно», — подтвердил брат. «Думаю, сейчас я бы побил свой рекорд». Мистик усмехнулась. «Только теперь у тебя забег не на горках, а от камеры до столовой. Впечатляюще. По крайней мере, я не притворяюсь едой на тарелке, чтобы избежать этой бурды», — парировал он, бросив взгляд на свою порцию. Ванда закатила глаза. «Хватит. Лучше скажите, что думаете о новом враче?» Та блондинка с холодным взглядом. «Я ее заметила», — отозвалась Эмма, сжав вилку в руке. «Похоже, она здесь недавно, и, кажется, что-то ее беспокоит». Магнета молча наблюдал за разговором, оценивающе оглядывая соратников. Наконец он произнес: «Новые лица здесь не случайны, будьте начеку». Мистик кивнула. «Как всегда, Эрик. Кстати, заметили, как изменилось расписание охраны?» «Да», — отозвалась Ванда. «Теперь они меняются каждые 4 часа, а не 6. Интересно, что это значит? Может, боятся, что мы очаруем их своей неотразимостью?» — предположил Пьетро с ухмылкой. Магнета строго посмотрел на него. «Сын, сосредоточься. Любое изменение может быть важным». «Прости, отец», — сник Пьетро, отводя взгляд. «Пытаюсь немного разрядить обстановку». Ванда положила руку на его плечо. «Все в порядке. Мы все справляемся по-своему». С лязгом распахнулись массивные двери в конце помещения. В проеме показалась группа новых заключенных. Их шаги были неуверенными, а лица – полными страха и растерянности. На них были те же оранжевые комбинезоны, но еще не потрепанные временем и лишениями. Охранники грубо подталкивали их вперед. Эмма напряглась. Пальцы крепче сжали вилку. Среди новоприбывших она заметила знакомое лицо – Дэвид. Их взгляды встретились через все помещение, и в глазах опытного мутанта промелькнуло хладнокровие, за которым скрывалась твердая решимость. Тишина в столовой становилась почти осязаемой. Ее нарушали лишь шаги новоприбывших и тихое гудение камер наблюдения. Заключенные медленно продвигались вперед, выбирая места за металлическими столами. Их взгляды беспокойно метались по сторонам, словно они пытались осмыслить новую реальность. «Вот и пополнение», — едва слышно произнесла Мистик. Ванда покачала головой. «Кажется, с каждым разом их становится все больше». Пьетро нервно продолжал постукивать пальцами по столу. Его взгляд метался между охраной и новичками. «Интересно, откуда они на этот раз?» Эмма молча следила за происходящим. Глаза сузились, будто она пыталась проникнуть в мысли новоприбывших, несмотря на ошейник, подавлявший ее способности. Беловолосая девушка сидела за своим обычным столом, лениво помешивая ложкой безвкусную массу на тарелке. Несмотря на тусклое освещение, ее волосы словно светились изнутри. В свои 20 лет Рара Монро сохраняла природную грацию и внутреннюю силу, невзирая на суровые условия заключения. Ее взгляд скользил по лицам новичков, пока не остановился на мальчишке лет 14 с растрепанными каштановыми волосами. Он выглядел потерянным, нерешительно осматриваясь в поисках свободного места. Их глаза встретились, и на мгновение во взгляде промелькнула надежда. Эванс приблизился к столу, молча спрашивая разрешения сесть. Беловолосая едва заметно кивнула, и он опустился на скамью напротив, крепко сжимая поднос с едой. Несколько минут они сидели в тишине. Новенький ковырялся в своей порции, явно не решаясь попробовать странную субстанцию. Арара наблюдала за ним краем глаза, испытывая смесь сочувствия и желания помочь. Наконец она мягко улыбнулась и нарушила молчание. «Эй, новенький», — голос был тихим, но дружелюбным, — «как звать-то тебя?» Парень слегка вздрогнул, плечи напряглись, но он быстро взял себя в руки, стараясь не показывать волнения. Настороженные глаза, в которых читалась смесь страха и любопытства, медленно поднялись и встретились с ее спокойным, понимающим взглядом. «Привет», — пробормотал он, запинаясь. «Меня зовут Джейк, Арара я», — она протянула руку через стол, движение было плавным и успокаивающим. «Ты за еду не волнуйся, она лучше, чем кажется». Со временем даже вкусы различать начнешь. Эванс неуверенно пожал руку. Слабая улыбка на мгновение осветила его лицо. «Спасибо», – прошептал он хрипло, словно долго не говорил. Беловолосая наклонилась ближе и тихо спросила. «Как тебя поймали-то?» Его пальцы судорожно сжали ложку, костяшки побелели. Джейк сглотнул, словно пытаясь протолкнуть ком в горле. «Они пришли в школу. Прямо посреди урока и забрали меня», – взволнованно ответил он. Взгляд Рара стал сочувствующим, когда она осторожно положила свою руку на руку мальчика. «Жаль мне, что тебе пришлось через это пройти». Она обвела взглядом столовую, лицо стало задумчивым. «Здесь многие вырваны из обычной жизни, как и ты», – начала девушка тихим, но уверенным голосом. Слегка наклонившись вперед, она ложкой указала на хмурого мужчину лет 40, сидевшего у дальней стены. «Видишь его?» – спросила она. Эванс едва заметно кивнул. «Дин его зовут. В порту грузчиком работал. Как-то случай несчастный произошел, контейнер сорвался и на друга его полетел. Дин инстинктивно среагировал, энергетический шар создал и контейнер оттолкнул. Жизнь коллеги спас. А потом знаешь, что случилось?» Арара горько усмехнулась. «Тот самый человек, которого он спас, сдал его властям». Джейк судорожно вздохнул, пальцы нервно забарабанили по столу. Беловолосая продолжила, голос стал еще тише. «А видишь ту блондинку?» Она кивнула в сторону девушки, сидящей в одиночестве. «Это Эллин. Ее собственная тетя сдала, когда застала за экспериментами со способностью, световые шоу делала. Думала, что это ее путь в шоу-бизнес. Но тетя решила, что это противоестественно и опасно». Эванс слушал, затаив дыхание. Глаза бегали от одного человека к другому, словно пытаясь запомнить каждое лицо, каждую историю. В голове проносились воспоминания о жизни до ареста, постоянный страх разоблачения, бесконечное притворство, мучительное одиночество. Теперь, сидя здесь, Джейк внезапно осознал, он больше не одинок. Вокруг были такие же, как он, преданные и вырванные из привычной жизни. Первоначальный ужас от ареста и заключения начал отступать, сменяясь странным спокойствием. Да, он был пленником, но здесь ему не нужно было притворяться. Мальчик взглянул на новую знакомую, и в его глазах промелькнуло облегчение. Теперь он был частью чего-то большего, сообщества, объединенного общей судьбой. «А ты, как ты здесь оказалась?» Наконец решился задать вопрос Эванс. Арара замолчала на мгновение, взгляд стал отстраненным. Затем она тихо начала, речь была медленной, с легким акцентом. «В Каире я родилась, родители мои ушли рано, 5 лет мне было, и я одна на улицах оказалась. Потом ветер судьбы в Кению меня занес». Она слабо улыбнулась, а потом весть пришла, что тетя у меня в Америке есть. Через Красный Крест меня нашла. Я думала, это шанс, новая жизнь, но мечты, все мечты. 2 года назад в Штаты прилетела, в Нью-Йорке поселилась. Но однажды, силы мои, как ураган вырвались. Беловолосая на мгновение замолчала, затем голос стал тише, в нем слышалась горечь. 1 год назад это случилось, небо почернело за секунды, молнии землю рвали, ветер крыши срывал, а я стояла посреди хаоса, не понимая, как все это остановить. Джейк слушал, затаив дыхание. Стражи, словно из ниоткуда появились. Вспышка, удар, и вот я здесь, с этим. Она коснулась металлического ошейника на шее. Арара на мгновение замолчала, взгляд затуманился. Затем она тихо продолжила. «Знаешь, самое страшное не в том было, что меня схватили, а в том, что лица людей вокруг я видела. Страх, ненависть, отвращение. Будто не человеком я была, а чудовищем каким-то». Эванс невольно сжал кулаки. «Это несправедливо», – прошептал он. «Мы ведь ничего плохого не сделали». Беловолосая грустно улыбнулась. «Жизнь справедливой редко бывает, малыш. Но знаешь что?» Она наклонилась ближе, голос ее стал тверже. «Мы здесь не одни, друг у друга есть. И пока вместе мы, надежда у нас есть. В 100 километров от комплекса, в замаскированном мобильном командном центре, собрались люди X. Внутри бронированного фургона, оснащенного передовыми технологиями, царила напряженная атмосфера. Склонившись над голографической картой, циклоп хмурился, изучая мельчайшие детали изображения. Его лицо оставалось сосредоточенным и серьезным. «Профессор», — нарушил он тишину, — «вы уверены, что это единственный способ? Отправлять этих юнцов одних кажется слишком рискованным». Ксавье задумчиво сложил руки. Его лицо оставалось непроницаемым, но глаза выдавали внутреннюю борьбу. Он вспомнил, как Наруто впервые представил свой план. Изначально идея казалась безрассудной, даже опасной. Однако по мере того, как они углублялись в детали, становилось ясно, это может быть их единственным шансом на успех. Риск огромен, но цена бездействия еще выше. Способности обоих пришельцев к скрытному проникновению поражали воображение. Они обладали не только силой, способной сворачивать горы, но и умением действовать невероятно тонко и незаметно. Их навыки открывали совершенно новые возможности для проведения операций. К сожалению, да, сканеры комплекса настроены на обнаружение гена X. Если кто-то из нас приблизится даже на несколько километров, мы рискуем сорвать всю операцию. Рыжеволосая телепатка отвернулась от стены с мониторами и покачала головой. Я проверила все возможные варианты телепатического вмешательства. Защита комплекса слишком сильна даже для меня и профессора вместе взятых. Зато у этих двух пацанов есть шанс, хмыкнул Росомаха, не меняя позы у дверного проема. Девушка в перчатках нервно теребила край рукава. Воспоминания о недавней встрече с Наруто не давали ей покоя. Она понимала, что с их силой им вряд ли грозит реальная опасность, но тревога все равно не отпускала. «Но они же совсем одни там», — тихо произнесла Роук. «Как мы сможем помочь, если что-то пойдет не так?» Зверь поправил очки и указал на миниатюрные устройства на столе. «Эти передатчики — ключ к успеху операции. Устанавливая их каждые 30 метров, ребята пробьют брешь в системе глушения комплекса. Это не только обеспечит нам связь, но и позволит дистанционно активировать вирус. А что, если охрана обнаружит эти устройства?» Нахмурился колосс, не отходя от входа в фургон. «Маловероятно», — ответил ученый. «Они спроектированы так, чтобы имитировать обычные элементы систем комплекса. Даже при тщательной проверке их будет крайне сложно отличить от штатного оборудования». Бобби и Курт, сидевшие за столом с планами, обменялись встревоженными взглядами. «А как насчет самого вируса?» — подал голос Курт. «Мы уверены, что он сработает». Зверь снял очки, тщательно протер их и вновь надел. Его взгляд стал жестким. «Вирус – наше секретное оружие. Используя полученные данные, мы создали нечто, способное обезвредить самую опасную функцию ошейников – впрыскивание яда. К сожалению, через главный компьютер нельзя разблокировать ошейники и снять их полностью. Приходится работать с тем, что имеем. Но даже это даст нам преимущество. Мы сможем действовать незаметно, до поры до времени». Профессор развернул инвалидное кресло к команде. «Сейчас наша главная задача – поддержать Наруто и Саске всеми возможными способами. Они – наша единственная надежда на спасение тысяч мутантов». Лидер команды выпрямился, его голос зазвучал уверенно. «Хорошо, давайте еще раз пройдемся по плану. Мы должны быть готовы ко всем возможным сценариям». Команда сгруппировалась вокруг голографической карты, готовясь к детальному обсуждению каждого этапа операции. Закатное солнце медленно исчезало за горизонтом, погружая в тени огромный комплекс, возвышавшийся посреди бескрайней равнины. Монументальное сооружение напоминало скорее неприступную крепость, чем научный центр. Центральное здание, уходившее ввысь на 20 этажей, возвышалось над несколькими корпусами поменьше. Его верхушку венчал лес антенны спутниковых тарелок. Окружающие строения сплетались в сложную геометрическую структуру, создавая единый архитектурный ансамбль. Высокий забор из армированного бетона опоясывал территорию. По его верху змеилась колючая проволока, потрескивающая от электрического тока. Сторожевые вышки возвышались через каждые 50 метров, оснащенные прожекторами и автоматическими турелями. Километровая зона отчуждения простиралась вокруг комплекса, выжженная пустошь без единого куста. Роботизированные дроны методично патрулировали территорию, пока камеры на вышках сканировали каждый метр земли. У главных ворот притаились замаскированные бункеры, готовые в любой момент выпустить боевых роботов. Сами ворота, собранные из сверхпрочных сплавов, могли выдержать прямое попадание ракеты. В паре сотен метров от периметра, за скалистым выступом, притаились две фигуры. Шиноби внимательно изучали каждую деталь комплекса. Их обостренные чувства улавливали малейшие звуки и движения. Они готовились к миссии, от которой зависели тысячи жизней. Алые глаза методично сканировали территорию. «Я вижу три уровня защиты», – прошептал Учиха. «Внешний периметр с датчиками движения и тепловизорами. За ним – система лазерных сеток. Внутри – биометрические сканеры». Наруто кивнул, его обычно веселое лицо стало серьезным. «Мои клоны облазили все вокруг. Нашли кое-что интересное на северо-западной стороне, примерно на высоте десятиэтажки. Вентиляционная шахта, правда, рядом камера торчит. Саски нахмурился. Это может быть нашим шансом, если отвлечь внимание от камеры. О, насчет этого не беспокойся, ухмыльнулся Наруто. У меня уже есть идея. Хорошо, сухо отозвался Учиха. Давай обсудим детали. Следующие несколько минут они провели, тщательно прорабатывая план. Не забывай про передатчики, произнес Саски, доставая устройство, созданное зверем. Без них не сможем связаться с командой и запустить вирус. Наруто кивнул. Понял. Ну что, покажем им класс, Даттибая. С этими словами он сложил печати, и в следующий момент вокруг появились десятки клонов. Они рассредоточились, готовясь к отвлекающему маневру. Саски активировал дзюцу невидимости, его силуэт начал таять в воздухе, сливаясь с сумерками. «Будь осторожен», – прошептал он, растворяясь в темноте. Наруто сделал глубокий вдох, концентрируясь на предстоящей задаче. В памяти всплыли кадры с койотами, которые зверь показывал во время подготовки. Его тело начало меняться, принимая облик дикого хищника пустыни. Клоны последовали его примеру, мгновение, и в ночной тьме возникла настоящая стая. Пронзительный вой разорвал тишину, эхом отражаясь от стен комплекса. Прожекторы на вышках резко развернулись, выхватывая из темноты мечущихся вокруг периметра койотов. Охранники засуетились, переговариваясь по рации и пытаясь оценить угрозу. Учиха, дождавшись нужного момента, создал клона и превратил его в ночную птицу. Пернатый разведчик взмыл в воздух, начав кружить возле камеры вентиляционной шахты. Когда птица закрыла собой объектив ближайшей камеры, Саски молниеносно преодолел расстояние до стены. Взобравшись по вертикальной поверхности, он завис у входа в шахту. Пока внимание охраны оставалось прикованным к суматохе внизу, а птица продолжала загораживать обзор камере, Учиха бесшумно открыл решетку и скользнул в темное нутро воздуховода, оставив узкую щель. Внизу стая продолжала свой отвлекающий маневр. Наруто, все еще в облике койота, незаметно отделился от своих копий и устремился к стене. Одним слитным движением он взбежал по вертикальной поверхности, на ходу возвращая человеческий облик, и нырнул в приоткрытую шахту. Решетка тихо встала на место. Птица-клон, сделав еще несколько кругов для убедительности, растворилась в ночном небе. В тесном пространстве вентиляции шиноби встретились взглядами. Даже шепот здесь мог их выдать. «Все чисто», — одними губами произнес Наруто. Учиха коротко кивнул. «Вперед!» В глазах Узумаки мелькнул азартный блеск. Оба шиноби бесшумно продвигались по узкому вентиляционному туннелю. Их движения были плавными и рассчитанными. Металл под руками и коленями холодил, но они не обращали на это внимания, полностью сосредоточившись на миссии. Учиха шел впереди, его алый взгляд сканировал пространство за стенами вентиляции. «Стоп!» – прошептал обладатель Шарингана, замирая на месте. «Двое охранников проходят под нами». Через несколько секунд черноволосый шиноби кивнул, и они продолжили путь. Вскоре им удалось достичь развилки. Вентиляционная шахта разделялась на три направления. Саски переглянулся со своим напарником. «Нужно проверить все пути». Джинчурики понимающе кивнул. Техника миниатюрных теневых клонов. Сложив печати, Наруто создал трех крошечных копий себя, каждая размером не больше мыши. Клоны беззвучно двинулись по разным туннелям, а их создатель закрыл глаза, концентрируясь на связи с ними. Минуты ожидания казались вечностью. Учиха вглядывался в темноту туннелей, готовый к любой опасности. Наконец его напарник открыл глаза. «Левый туннель ведет к какому-то складу», – прошептал владелец техники клонирования. «Правый заканчивается возле офисов. Центральный спускается ниже и выходит в помещение с каким-то оборудованием. Думаю, нам туда», – отозвался обладатель Шарингана. Они осторожно двинулись по центральному туннелю. Через несколько десятков метров Саски остановился, указывая на решетку под ними, и внимательно осмотрел помещение внизу. «Там кто-то есть», – прошептал он. Его напарник молча кивнул, готовясь к действиям. Учиха аккуратно снял решетку, и оба шиноби бесшумно спрыгнули, оказавшись в огромном техническом зале. Гудящие генераторы, переплетение труб и мигающие панели управления окружали их. Воздух был пропитан запахом озона и машинного масла. На противоположной стороне зала находился одинокий сотрудник, стоявший к ним спиной. Владелец красных глаз, не теряя времени, подкрался к нему. Активировав шаринган, он поймал взгляд сотрудника и погрузил в гендзюцу. В течение нескольких секунд шиноби сканировал воспоминания мужчины, выуживая нужную информацию. Однако, Как оказалось, сотрудник имел лишь 10-й уровень допуска и знал немного. Тем не менее, юному учихе удалось узнать, куда им следует направиться дальше. После этого он осторожно усыпил охранника. «Готово», – тихо произнес темноволосый шиноби, возвращаясь к напарнику. «У меня есть примерное направление». Джинчурики быстро обыскал тело сотрудника, вытащив пропуск из кармана. Затем они продолжили двигаться между массивными машинами, следуя полученной информации. Внезапно обладатель шерингана остановился у одной из панелей управления и указал на небольшой участок за ней. «Здесь установим устройство», – прошептал он, оглядывая пространство. Наруто вложил ему в ладонь маленький передатчик, разработанный Хэнком. Учиха аккуратно прикрепил устройство за панелью, в месте, где его не смогли бы найти даже при тщательном осмотре. «Готово», – тихо подтвердил он. Оба все еще находились под техникой невидимости. Их фигуры были полностью скрыты от любых посторонних глаз. Шиноби направились к двери с надписью «Уровень B2». Носитель девятихвостого подошел к сканеру, приложил пропуск сотрудника к панели, и дверь с тихим шипением открылась. Оказавшись по другую сторону двери, они увидели длинный коридор, ведущий к офисным помещениям. Саске быстро огляделся. «Помни», – прошептал он, – «даже будучи невидимыми, мы можем задеть кого-нибудь или что-нибудь. Двигайся предельно осторожно». «Да знаю я». Они начали продвигаться по коридору быстро и аккуратно. Движения шиноби были точными и выверенными, умело маневрируя между людьми и предметами. Благодаря невидимости и отточенным навыкам ниндзя избегали любых столкновений, оставаясь незамеченными для окружающих. Каждый шаг был рассчитан так, чтобы не привлечь внимания даже случайным движением воздуха или звуком. Пробираясь через офисы, они улавливали обрывки разговоров об экспериментах и новых разработках. Обладатель шерингана мгновенно отмечал важную информацию, способную пригодиться в будущем. После долгого лавирования между столами, стульями и людьми они достигли двери с надписью «Технический уровень C1». Учиха осторожно приоткрыл ее, и диверсанты проскользнули внутрь. Огромная лестница уходила глубоко вниз. Невидимые шиноби начали спуск, готовые замереть при малейшем звуке шагов. Преодолев несколько пролетов, они оказались перед массивной стальной дверью с надписью «Ангар 17, ограниченный доступ». Владелец красных глаз осторожно приоткрыл ее, и их взглядом открылось гигантское пространство. Пол был усеян следами от тяжелой техники, воздух наполнял запах смазочных материалов и пыли. Высокие стеллажи с контейнерами, ящиками и оборудованием создавали сложный лабиринт. Рабочие у лифта сосредоточенно перемещали грузы, не обращая внимания на детали вокруг. Скрытые шиноби двигались вдоль стены, аккуратно обходя оборудование и следя за окружающими. Заметив группу солдат у лифта, темноволосый ниндзя шепнул: «Сольемся с ними и сразу вниз». Джинчурики кивнул, и они скользнули ближе, укрывшись за большими ящиками. Их движения оставались плавными и быстрыми, тщательно контролируя дистанцию от солдат. «Груз для нижнего уровня», – произнес один из солдат, показывая пропуск охраннику. Тот молча открыл двери лифта. Невидимые шиноби бесшумно последовали за группой внутрь, прижавшись к задней стенке. В кабине царила тишина, нарушаемая лишь легким гудением механизмов. Когда двери закрылись и лифт начал спускаться, напарники обменялись короткими взглядами. Операция шла по плану, теперь главное оставаться незамеченными до конца. В напряженной тишине солдаты стояли неподвижно, глядя прямо перед собой. Внезапно один из них, мужчина средних лет с жестким взглядом, тихо произнес: «Чертовы мутанты, вчера Джексона током ударило, ублюдок даже в ошейнике умудрился». Скрытые ниндзя внимательно прислушивались к разговору, сохраняя бесстрастные выражения лиц, но не упуская ни единого движения солдат. Второй солдат, постарше, кивнул: «Да, слышал, Джексон теперь в больнице, а этот, как его, в карцере гниет». Молодой солдат нервно поправил оружие: «А что с новыми?» «Говорят, привезли кучу». Старший хмыкнул: «Привезли, только вот мест нет». «Слышал, как начальство обсуждало сортировку». «Сортировку?» – переспросил молодой. «Угу, кто не пригодится, в расход». При этих словах носитель девятихвостого напрягся, медленно сжимая кулак, хотя лицо осталось неподвижным. Его напарник сохранял внешнее безразличие, но взгляд алых глаз стал еще острее. Лифт остановился. Двери открылись с тихим шипением. «Соберитесь», – бросил старший. «Дежурство начинается». Солдаты вышли в длинный коридор, освещенный тусклым мерцающим светом. Невидимые диверсанты бесшумно последовали за группой. Каждый шаг был выверен с точностью до миллиметра, избегая малейшего шороха или случайного прикосновения к стенам. По обеим сторонам располагались большие окна, за которыми виднелись лаборатории. Ученые в белых халатах сновали туда-сюда, погруженные в свою работу. Юные ниндзя медленно продвигались вперед, внимательно изучая происходящее за стеклом. В одной из лабораторий мелькнула группа людей в халатах, склонившихся над пациентом-мутантом. Молодая женщина аккуратно вводила иглу в вену, шприц медленно наполнялся темно-красной кровью. Лицо подопытного оставалось бесстрастным, словно процедура была для него обычным делом. В соседнем помещении другой мутант, мужчина с необычно бледной кожей, сидел неподвижно, пока исследователь брал образец волос, аккуратно помещая их в пробирку. Скрытые шиноби продолжали путь с непроницаемыми лицами. Коридор казался бесконечным, каждая лаборатория была похожа на предыдущую. Вскоре стеклянные стены сменились офисными перегородками, а люди в белых халатах уступили место сотрудникам в строгих костюмах, спешившим с папками и планшетами. Алые глаза внимательно изучали каждого проходящего, пока не остановились на мужчине средних лет, достаточно информированном, но не слишком высокопоставленном. Дождавшись момента, когда цель оказалась одна, обладатель шерингана использовал гендзюцу. Глаза мужчины на мгновение расфокусировались, после чего он, словно в трансе, направился в свой офис. Невидимые наблюдатели последовали за ним. В небольшом кабинете сотрудник сел за компьютер. Владелец красных глаз углубил иллюзию, проникая в воспоминания. Перед внутренним взором пронеслись образы, схемы комплекса, коды доступа и, наконец, огромное помещение с главным компьютером, расположенное уровнем ниже. Учиха усилил влияние на разум, создавая в сознании мужчины иллюзию критической ошибки в системе безопасности. Под воздействием техники тот потянулся к телефону, вызывая главного инженера, отвечавшего за работу центрального компьютера. Невидимые шиноби замерли в напряженном ожидании. Вскоре раздался звук прибывающего лифта. Двери открылись, выпуская высокого мужчину с седеющими висками и строгим выражением лица. Специалист быстрым шагом направился к офису. «В чем дело, Джонсон?» Начал он, входя в кабинет. «Что за ошибка в системе?» Мастер иллюзии усилил воздействие, внедряя в сознание специалиста мысль о ложной тревоге. Тот моргнул, словно очнувшись, после чего направился обратно к лифту. Извлекая пропуск, инженер вызвал кабину, готовясь вернуться на свой уровень. Невидимые напарники бесшумно скользнули следом, проникнув в лифт в последний момент перед закрытием дверей. Оказавшись внутри, они прижались к задней стенке, сохраняя абсолютную тишину. Специалист, находясь под воздействием техники иллюзий, сохранял неподвижную позу. Невидимые диверсанты обменялись взглядами. План работал идеально, они были на шаг ближе к цели. Двери лифта бесшумно разъехались, открывая вид на огромный круглый зал. Скрытые шиноби осторожно последовали за инженером. Помещение поражало масштабами. Десятки сотрудников сидели за компьютерами, расположенными концентрическими кругами. Их пальцы быстро бегали по клавиатурам, глаза не отрывались от мониторов. В воздухе стоял непрерывный гул работающей техники, прерываемый лишь короткими командами и отрывистыми докладами. В самом центре зала, на круглой приподнятой платформе, возвышался главный компьютер, массивная конструкция, мигавшая множеством диодов и окруженная внимательными операторами, следившими за показаниями на экранах. Владелец шерингана, оценив обстановку, быстро внушил прибывшему с ними специалисту мысль о необходимости сделать важное объявление. Под влиянием иллюзий тот кивнул и громко произнес: «Внимание всем, у меня срочное сообщение. Пожалуйста, прервитесь на минуту и посмотрите на меня». Постепенно гул голосов стих, все взгляды сфокусировались на говорившем. Мастер гендзюцу использовал благоприятный момент. Мощная волна иллюзий, невидимая, но ощутимая, прокатилась по залу, охватывая сознание каждого сотрудника. В течение нескольких мгновений весь персонал оказался под контролем техники, готовый следовать указаниям. Носитель девятихвостого, наблюдавший за происходящим, тихо присвистнул. Обладатель красных глаз достал из кармана небольшую флешку, специальное устройство, разработанное Хэнком для взлома системы безопасности. Повернувшись к главному инженеру, он протянул ему устройство, внушая ложные воспоминания о том, что на флешке находятся важные коды протокола безопасности, требующие срочной загрузки в систему. Под влиянием этой иллюзии специалист взял устройство и направился к главному терминалу. Достигнув центральной консоли, Инженер без колебаний вставил флешку в один из портов. «Что теперь? Как много времени это займет?» – спросил Джин Чурики, стоя рядом с напарником. «Хэнк сказал, около пары минут», – ответил темноволосый шиноби, не отрывая взгляда от главного компьютера. На экране замелькали строчки кода, признак того, что программа начала работу. Невидимые диверсанты стояли посреди зала, окруженные застывшими фигурами сотрудников, ожидая завершения процесса взлома. Молодой шиноби обратил внимание на дальнюю стену, где располагались десятки мониторов наблюдения. Каждый экран показывал одиночную камеру с заключенным мутантом. Носитель Курамы медленно переводил взгляд с одного монитора на другой, его глаза наполнялись тяжестью с каждым новым изображением. На одном экране виднелась девушка, сидевшая в углу камеры, обхватив колени руками. Ее взгляд был пустым, безжизненным. На другом, мужчина средних лет монотонно шагал из угла в угол, словно загнанный зверь в клетке. Третий монитор показывал пожилого мутанта, неподвижно лежавшего на койке. Лица заключенных казались безэмоциональными, словно выжженными годами заключения и экспериментов. Все носили одинаковые комбинезоны и металлические ошейники, высасывающие последние остатки индивидуальности. Джин Чурики почувствовал, как тяжесть сдавливает грудь. Обычно яркие, полные жизни глаза потускнели, наполняясь глубокой печалью. Уголки рта слегка опустились, между бровей появилась едва заметная морщинка. Молодой шиноби вздохнул, пытаясь справиться с нахлынувшими эмоциями. Лицо на мгновение исказилось от боли, но он быстро взял себя в руки, понимая важность миссии. Чтобы отвлечься от тяжелых мыслей, узник Девятихвостого перевел взгляд на застывших сотрудников. Десятки людей стояли неподвижно, словно восковые фигуры. Их глаза были пусты, лица безжизненны. Это зрелище было одновременно завораживающим и тревожным. Блондин повернулся к своему напарнику, продолжавшему внимательно следить за процессом взлома на главном компьютере. «Йо», – прошептал он, – «не кажется ли тебе все это жутковатым?» В его голосе слышалось легкое напряжение. Джин Чурики пытался сфокусироваться на чем-то другом, чтобы не думать о тех мутантах, которых видел на мониторах. Но даже эта попытка отвлечься не могла полностью стереть следы печали. Обладатель Шарингана, не отрывая взгляда от главного монитора, тихо ответил: «Не отвлекайся». Внезапно экран мигнул, и появилось сообщение: «Доступ получен. Система взломана». «Получилось», — воскликнул синеглазый шиноби, широко улыбаясь. Его товарищ лишь кивнул, сохраняя серьезное выражение лица. В это же время в командном центре Хэнк неотрывно смотрел на экраны, его пальцы летали над клавиатурой. Внезапно один из мониторов ожил, показывая внутренности главного компьютерного зала. «Господи», — выдохнул ученый, — «они действительно это сделали». Скотт и Джин, наблюдая за экраном, были поражены увиденным. Десятки людей в компьютерном зале застыли. Их неподвижность и отсутствующие взгляды говорили о том, что они находились под влиянием гендзюцу молодого учихи. Маккей нажал кнопку на панели связи. «Наруто, Саске, вы меня слышите?» Громко и четко, ответил носитель Девятихвостого. На главном экране продолжали мелькать строчки кода, но внезапно их ритм изменился. Вместо плавного потока данных появились хаотичные вспышки символов, будто два невидимых противника вели ожесточенную битву в цифровом пространстве. Гений-мутант, наблюдавший за процессом, резко выпрямился в кресле. Его массивные пальцы забегали по клавиатуре с удвоенной скоростью. «Черт возьми», — пробормотал синий зверь, — «это не то, чего я ожидал». «Что происходит, Хэнк?» — обеспокоенно спросил лидер людей X, подходя ближе к монитору. Ученый, не отрывая взгляда от экрана, быстро объяснил: «Правительственный оказался намного сильнее, чем я предполагал. Он активно борется с нашим вирусом». В наушниках шиноби раздался напряженный голос: «У нас проблемы, ребята, и пытается перехватить контроль». Юный ниндзя нахмурился. «Насколько все плохо?» «Очень плохо», — ответил Хэнк. «Если мы не сможем остановить его, функция ошейников, которую мы отключили, снова активируется через 50 секунд». Молодой Узумаки сжал кулаки. «Ксо, что нам делать?» Маккей глубоко вздохнул, не прекращая работу. «Уничтожить главные сервера. Они находятся прямо под вами, на этаж ниже». Темноволосый шиноби активировал чидори, электрические разряды заплясали вокруг руки, наполняя воздух треском и запахом озона. Без лишних слов он направил технику вниз, прорезая круг в полу. Металл уплавился и искрился под воздействием мощной чакры. Как только круг был завершен, резким движением ноги юной Учиха выбил вырезанный кусок. «У вас осталось 30 секунд», — раздался голос в наушниках. «Вперед!» — скомандовал обладатель Шарингана, прыгая в отверстие. Его напарник последовал за ним. Они приземлились в огромном серверном зале. Ряды стоек уходили вдаль, мигающие огни и гул оборудования наполняли пространство. 15 секунд. Голос Хэнка звенел от напряжения. Темноволосый шиноби метнулся между стойками. Электрический меч рассекал оборудование. Металл уплавился, искры разлетались во все стороны. Воздух наполнился едким запахом горелой электроники. Его товарищ создал десятки клонов. Они атаковали сервера с другой стороны комнаты. Удары, треск, грохот падающего оборудования сливались в какофонию разрушения. 5 секунд, выкрикнул ученый. Молодой Учиха сконцентрировался. Мощная волна электричества вырвалась из его тела. Она прокатилась по помещению, уничтожая последние уцелевшие сервера. Огни погасли. Тьма и тишина обрушились на комплекс. Спустя мгновение включилось аварийное освещение. Тусклый красный свет залил помещение. «Мы сделали это», — выдохнул носитель девятихвостого, оглядывая разрушенный зал. В наушниках раздался триумфальный возглас синего зверя, прорезая напряженную тишину. «Есть!» «И отключен, ошейники деактивированы». Юные ниндзя обменялись быстрыми взглядами. Обладатель Шарингана, как всегда, был невозмутим, а на лице его напарника появилась фирменная ухмылка. «Дело еще не закончено», — произнес темноволосый шиноби, голос был низким и напряженным. «Нам предстоит прорываться через запертые двери и освобождать пленников». Блондин сжал кулак, оранжевая чакра начала клубиться вокруг него. «Это не проблема. В командном центре людей Икс атмосфера накалилась до предела». Циклоп, не отрывая взгляда от мониторов, показывавших отключение систем комплекса, резко повернулся к профессору. «Пора действовать», — произнес лидер команды, голос звенел от напряжения. «Теперь, когда ошейники не угрожают жизням мутантов, мы можем вмешаться».